Мы начинаем очередной урок Эц Хаим, 54, страница 23, строчка 19. Шаар Далет Перек Алеф, 4 врата, Перек Алеф 1. Ашаар, 20-я строчка. Ашаар Арвии. Шаар Озен Хотем П. Венехелак Легей Праким. Четвертые врата. Врата Озен Хотем П. Ухо, нос, рот. То есть три сферы, Биназа и Ранпинин Малхут в голове. Венехелаки, он разделяется, подразделяется на пять праким. 21. Кварья дата. Ки эйн бану хох ласот кодем ацилут юцфирот. Вело лидмут, лидмот шум димьон. 22. Вецурах лаль хасвишалом. Ах лешахеях аозен. Ану црихим ледабер дерех машаль ведимьон. Лахен. Аф им. 23. Недабер вамициют сиюр. Шам лемала. Эйн гадавар рак лешахея хаозен. Точка. Очень важно, что нам говорит. 21. Кварья дата. Ты уже знаешь. Ки эйн бану кох, что нет у нас сил. Ласок кодем ацилут юцферот. Заниматься прежде излучение десяти сферот. Я думаю, может быть, он и говорит сейчас, что имеет в виду действительно ацилут. Ацилута десяти сферот. Велод ледмот шум димьон. И чтобы не воображать, абсолютно никакое не делать образ, 22, вецура и форму, кляль, совершенно. Чтобы совершенно не делать никакое представление. Хорошо. Димьон это будет представление, и цура образ. Чтобы не делать абсолютно никакого представления и образа себе. Хас вишалом. Боже упаси. Ах лешахэ хаоза, ну что просто, чтобы... Это такое есть понятие лешахеха озен. Успокоить ухо. Так говорят, что, но это имеется в виду так, чтобы немножко что-то как бы какие-то, я бы сказал бы, какие-то контуры. Я наметить просто какие-то контуры немножко сдать. Просто так. Потому что нет у нас ану црихим ледабер дерах машаль ведимьон. Только чтобы как-то дословно, как-то ухо немножко так успокоить, как бы, ухо, или делать, ну, еще раз, как я говорю, какие-то дать маленькие, какие-то легкие намеки, намеки какие-то. Ану црихим ледабер, необходимо нам говорить дерах машаль ведимьон, примерами и представлениями. Понятно, что мы не говорим о Адам Кадмоне вообще, только как бы примерами и представлениями. Только для уха, и не случайно он говорит про ухо. Ну, увидим. Он расскажет сам где-то сам. Лахен аф им 23 недабер бемицию циюр шам лемала. Эйн, дабер, рак, лешахэ, яхаозен. И поэтому Лахен. Аф им 23 недабер. Если мы даже и будем говорить бамициют циюр. С помощью, с реальностью, как дословно говорит, с помощью рисунка, он говорит, образа. Шамбле мало, там вы высоко. В принципе, выше табора Адам Кадмона. Эй, надо варак лишахэ хаозен. Это ничего другого, кроме как это только лишь лишахэ хаозен. Только лишь, чтобы как бы ухо наше пробудить, можем сказать, понятно? Таким образом он говорит, погладить ухо даже еще лучше, да, прогладить, полоскать ухо. Uh-huh. Это хорошо сказать. Не полоскать, а полоскать. То есть слово гладить. Гладить, погладить ухо. То есть дать уху что-то такое прочувствовать, почему там нет возможности разговора. Это выше нашего, мы учили уже, что Адам Кадмон не наш корень совершенно. Так почему? Это первое по первому сокращению. Понятно? Что такое? Какая разница? Что можем сказать? Первое сокращение значит, что значит сокращение? Имей в виду. Какая самая главная разница? Цимцумалов. Почему? Хорошо, Цимцумалов это хорошо сказал. Ну дальше. Какова разница? Там хохму, ограничение. Ну, а здесь еще, там хохма, ограничение, а здесь бина была ограничена. Окей, ну, хорошо, ну, там главная разница. Главная разница, смотри, какая разница. Есть разные вещи. Ну, почему, какая разница между Цимцум Алеф, то есть миром Адам Кадмон и всеми другими? Там было много миров еще. Да? Между Адамом Кадмоном и Ацилутом было множество миров. Так вот, какова разница всех этих миров, то есть из Цимцума Алеф, что там получение кли, как бы, там еще разочек, там массаж стоял, смотри внимательно, что я говорю, что там стоял массаж над чем? Над Малхут. Так? А в Цимцум Бет нет этого уже. Не стоит масах, масах стоит не на Малхут, а Есуд. Так? Как же, конечно, там мы говорим нижняя часть Есуд, неважно, но все-таки в Есуд. Понятно? А не в Малхут больше. И поэтому есть прохождение света во втором, есть исправление, возможность исправления во втором. Да? Во втором, после второго, начиная со второго сокращения. Ибо это все-таки основание этого. Кли, это кли не Малхут настоящая, а кли как бы Есод, Атара Есод, коронка Есод, то есть нижняя часть Есод, которая теперь вместо Малхут. Понятно? То есть как бы Малхут, как бы, которая стоит, как мы говорим, в Бине. Но это Есод, потому что в каждой сфере это есть. Точка. 23 после точки. Амнам, да. Киют сферот 24 де ацилут. Да, он действительно видно, что он имел в виду то, что мы говорили нам в первой строчке, в строчке 21, он имел в виду действительно, теперь я вижу, что он говорит, что нет у нас сил, чтобы заниматься тем, что является прежде, то есть вопросами, предваряющими 10 сферот Ацилута. Вот теперь ясно, что он говорит. 23 после точки. Амнам. И да, ки эст, ки ют сферот 24 да Ацилут. Гэм. Бет и няним. Можно здесь двоеточие поставить. Гаришон. Гу. Гитпаштут. Аруханиют. Вагабет гу. Килим. Вэйварим. 25. Ашерга ацмут. Митпашет Бахем. Точка. 23. Амнам да, однако знай, ки Юд сферот де Ацилут, что 10 сферот Ацилута, 24. Гэм, бет и няним, они два аспекта. Это два аспекта. А алеф первый. Гу, гит паштута рухани юд. Это распространение духовного. Вабет, то есть духовное распространение духовного, то есть свет, когда проходит. Вагабет, а второй аспект. Гу килим вейварим. Это килим и органы. То же самое. Ну, он отдельно говорит. 25. Ашер гаацмут митпашет багем. Что ацмут, сущность, распространяется в них. Видишь, он не говорит свет. Говорит, сущность ацмут, когда уже свет входит в келим, мы называем это он часто ацмут, сущность. То есть это уже принадлежит келим. Как бы не принадлежит, конечно, но поэтому называет ацмут, суть, суть. 25. Вейней, цариши ие лехоль зе шореш лемала. Лебет бхинот эйлу. 26. Валахен срихин ану ледабер баседер амадригот мирош адесов. Виней надхиль унывае уневеномар. 27. Кигало гаэйнсов баругу эйнбо шум циюр клаль хасвишалу. Камувар. 25. Выгиней царих, шиеге, лехольце. И вот, необходимо, чтобы было для этого всего шорыш лемала, корень вверху. Лебет пхинотейлу, для этих двух аспектов, которые мы говорили, то есть, и как мы говорили сейчас, то есть, духовное, которое распространяется, и кли. 26. Велахен срихин ану, и поэтому нам необходимо ледабер баседер асферот, говорить в порядке ступеней. Мирош ад сов, от головы до конца, или от начала до конца. Вегиней надхиль вномар, и вот мы начинаем, начнем. Веномар и скажем. 27. Кигало а эйнсов баругу, что вот ведь эйнсов благословен он, эйн бошум циюр клаль хасвешалом, нет в нем абсолютно никакого образа, Боже упаси, камувар, как объяснено. Точка. 27. После точки вам нам, кашиала 28, бамахашава, леврога уламот, Ле Юд Мадригот. Гециль. Вегимших Мимена. 29. Гитпаштут Орот Рабим. Легиотам Шорашейд. Де Гацилут. 30. Легит Ациль. Гацилут Ахарках. 27. Точка. Вам, нам. И однако. Кашиала 28. Махашава левроа гауламот леют сферот леют матригот. Когда поднялась у него, когда поднялась в мысли, в замысле его. Левроа гауламот. Создать миры. Леют мадригот в 10 ступеней. Гейциль он излучил вегемших и притянул мимену от него, от эйнсов. 29. Хитпаштут урод рабим. Распространение множества святов. Лигьотам шурашея ацилут. Являющиеся, которые являются корнями ацилута. 30. Лигит ацель ацилут ахарках, чтобы был излучен затем ацилут. Именно вот такие формы, как я говорю, лигит ацель, именно чтобы излучился затем ацилут. Из этих корней. 30. После точки. Вегиней. Хашер на рих. Винам шиль. Линьянзе. Идем дальше. Угу. Здесь точка стоит, но не помню, не совсем даже нормально. Кварья дата. Гейот. 31. Далет. Есудот лихоль. Вегем рия, шмия, реях, реха, дибур. Точка. Очень-очень важно, что нам дает эти основы, это все нам потом пригодится. 30. После первой точки. Вегинейха, шерна, рих. И вот, когда мы это все сравним. Вынам шиль, линянце, и то же самое. Другое. И примеры сделаем, приведем в этом аспекте. Кварья дата. Он может так говорить, можно сказать так. И вот, когда... Так, хорошо. У квар, после последней точки, 30-е, кварья дата. Ты уже знаешь. Гео 31 далат есодот лехоль. Что есть 4 есода на все. Мы говорим 4 основы. А ты должен смотреть так, когда 4 говорят 4 есудот, все говорят 4 основы, а ты должен смотреть на слово само. Слово какое у нас? Есудот. 4 есода. Имея в виду, что я сейчас говорю, он не говорит это, но я добавляю, потому что много книг надо читать, чтобы все это и тренироваться. То есть я добавляю тебе. Что такое, почему говорит 4 основы? Или 4 элемента, говорят. А ты смотри на слово, стоит 4 есода. Почему? В связи с тем, что мы уже говорили, что в Ацилуте, начиная с Ацилута, кто делал, где было Масах стоял? На есоде. Поэтому он говорит 4 есода, и смотри внимательно. 4 есода. В каждом парцуфе есть 4 есода. Так или нет? В голове, так или во всех. То есть, какие? 4 масаха, совершенно верно. То есть, какие? Хохма, бина, хаптум. Хохма, бина, зейранпин и малхут. Так? Мы говорим малхут, там, есод, но есод, есода. То есть, все 4 есода есть. Поэтому он и говорит 4 есодот. Правильно он говорит? Все эти переводы, они очень важны, но ты должен видеть уже по-другому. Почему он говорит, что есть 4 есода? 4 места есть, где есть, делается зивук. Так вот, он говорит, ты уже знаешь, что есть 4 есода во всем. Вот теперь в каждом месте, в каждом есть то, что мы называем также 4 союза. Да? Почему? Брит, да? 4 союза сделал Ашем с человеком. Хохма, бина, зейран, пин и малхут, и везде есод. Есод в хохме. Очень важно, что я говорю сейчас. Очень-очень. Есод в хохме, там есть какой-то зивук маленький. Затем есод в бине тоже делается чуть больше. Есод в зейранпине больше. Так? 4. И последний есод, сам есод есода. Так? То есть, совершенно верно. То есть, в глазах есть есод. Понятно? То есть, в глазах есть место, которое мы называем есод. Где можно глазами смотреть хорошо, а можно развратно смотреть. Теперь есть в бине, правильно, разговор. Тоже можно говорить нормально, можно говорить хвалить Творца можно, ругань исходит, может исходить изо рта. Еще более грубые вещи можно делать своим языком и своими ртом. А есть еще есод сердца, да? То есть желание тоже там есть, сердце, то есть можно развратное, сердце может быть развратное, а оставаться махт, как мы говорим, оставаться девственницей, пожалуйста. Она может остаться девственницей, быть полнейшей развратницей. И может, и уже последний, уже есод есода, где уже действительно, где происходит самое грубое ощущение, которое, конечно, самое труднее всего их исправить. Вот это четыре есода. Между прочим. 31. Вегем. Четвертое слово. Вегем рия, шмиях, реях, реха, дибур. И это, они называются, эти четыре основы. Четыре элемента называются. Рия, видение, зрение, шмия, слух, реха, запах, дибур, слово. В голове они так называются. Точка. Вэгэм далет отиот Гавайя. И они, четыре буквы Гавайя. То есть, все это одно и то же. Просто разные уровни, разные. Вэгэм сод 32. Нешамалы, нешамавы, наран. И это секрет. Нешамалы, нешамавы, наран. И это секрет. Или суть нешама для нешамы. То есть, хохма. Называется нешама для нешамы. И наран, и нефеш, рух, нешама. Четыре получается. То есть, когда мы говорим про свет, ацмут, тогда мы говорим, эти используем понятия. 32. Еще немножко. Вы надхилы ваэр мисот анешама. Вы илых. В ахарках надхилы кодем. 33. Элега. Вы неймар. Веномар, ки гало ним намшиль, уницаэр, а узнаем, ки еш бахем руах дак битохам, ванисайон, 34 лазе, кашер истом адам азнав, ешма витохо коль гавара. Михамат Гаруах, Аницрар Бетохо. 32. После точки. Вы надхилева эр. И мы начнем объяснение. Мисода Нешама и Вейлех. От секрета Нешамы и вниз. И далее. Можно сказать, вниз и от Нешамы Вейлех и далее. В ахарках надхилле лекодем алега ванамар. И затем мы начнем предварять ею, предварить и предварять ею. Ванамар, и мы скажем. Кигало намшир венецаер гаазнаем, а узнаем. Ибо ведь мы пример дадим и сделаем образ от уши, да, ушей. Место, которое называется уши. Мы сделаем сейчас пример, дадим от уши. На примере уш. Уш или на примере уха, ушей. Киеш баэм руах дак. Ибо есть в них, в ушах, есть тонкий руах, тонкий воздух, тонкий, как сказать, ветерок как бы. Бетухам в них. Анисайон лазе, а испытать можно это так, он говорит, анисайон, и испытание этого есть, можно дать испытание этому, 34, как можно испытать это? Ну, попробовать это, испытать. Доказательство. Испытать это. Кашер истом адам узнав, когда человек закроет, заткнет свои уши, Только если хочешь заткнуть, попробуйте это. Заткни с двумя, оба уха. Так, иначе из одного будет выходить, и не будешь слышать. Заткнуть, если человек заткнет свои уши. Ешма бы того коля вара, он услышит внутри них звук, как мы говорим, звук гула такого в них. Мехамата руах, из-за руаха, а не цар бы того, который задерживается в них, в ушах, вовнутри. Ну, еще дальше. В ахарках михотем йоце митухо гевер йотер ниргаш миосен. А затем из носа йоце тоже из жизни. Он дает нам пример из жизни. Так же самое и духовно. Ахарках, а он говорит, из носа йоце митухо гевер йотер ниргаш миосен. Исходит из него пар гевер. Йотер ниргаш миозен более ощутимый, чем из уха. Точка. В ахарках мин гапе йоце 36. Гевель йотер ниргаш ми хулам. Аз хулам. Ухе фиерех гадварим увхинатам ках еге дикутам. Ки озен 37 легьото сод бина ва гевель гайоце мимену гу йотер дак миа гевель гайоце миа хотен. 35 после точки. Ва харках мина пе, а после, а затем после, а затем изо рта. Йоце выходит 36 гевель йотер ниргаш микулам. Пар, который более всех, более ощутим, ощутимее более всех. У хефиера гадварим увхинатам. И в сравнении, и в сравнении этих вещей и их аспектов, как еге дикутам, так и будет их тонкость. Ки озен, ибо ухо, 37. Лиетосот бина, так как это бина. То есть аспект бина. Вагагагевель гайоце мимену. Пар, который выходит из него, из уха, о, из бины. Гуйотер дак, он более тонкий, наиболее тонкий. Мигагевель гайоце миохотем. Чем пар, который исходит из носа. Это очень важно знать. Конечно, он выше. Точка. Вехен. И также 38. Гевель гахотем. Пар уха. Не пар носа, извиняюсь. Гуйотер дак миа гевель апе. Он более тонкий, чем пар рта. Шигуле мата мимену вамала. Что он ниже его по уровню. Точка. Амнам им 39. Нам шир веномар. Дерех машаль. Ки мисод аозен, нимшах мимену гевель варуах, митухо вилахуц. 40. Вегу сод нешама, вегевель гайоце михотем сод руах. Еще следующее, последнее предложение. Вегевель гайоце мигапе гу сод нефеш. Тридцать седьмой, тридцать восьмая, после точки. Амнам, однако, им напшиль, если мы дадим пример, веномар, и скажем, дерах машаль, например, например, ки мисода озен, что из секрета уха, сути уха, нимшах мимену гевель веруах митоху, притягивается от него пар и руах. Митохо из него вылахуц и вовне. Очень имею внимательно, что он говорит нам, потому что это основа, он нам говорит того, что получится потом мирный кудим. Из чего получится мирный кудим? как выходит из сага, выходят эти все три гевалим, все три этих пары эти. Выгусод нишама, и это секрет нишама. То есть, видишь, уходит из уха, выходит и вовне, тоже там так же самое. Оно выходит из уха и вовне. Почему? Увидим. Вегевляется михотем сод рух. А пар, который выходит из носа, это рух. Понятно? Это уже не нешама, это уже рух. Имеется в виду, как свет рух. Вегевляется мяпе, а пар, который выходит из пе, духовном он говорит нам сейчас, гусод нефеш. Это нефеш.